17. Дома, вспомнив о металлическом раке, Алехин перерыл мокрую одежду, но рака не нашел. Развесил простирнутое белье и ветровку в садике. Долго любовался на прибор крупного математика Н. Зеленая линия весело прыгала по экранчику, давая при приближении Алехина неожиданные всплески. Но, может, так и должно быть. По какой-то непонятной ассоциации он вспомнил про газетную вырезку упрямого пенсионера Евченко. Его даже холодком обдало, когда он увидел название статьи, вырезанной пенсионером Евченко из литературной газеты. «Когда взорвется Черное море». Это что же такое? «Судьба Черного моря», – прочел Алехин, не веря собственным глазам, «судя по результатам последних научных экспедиций, оказалась вдруг на весах жесткой, даже, похоже, жестокой альтернативы. Мы в любой момент можем стать свидетелями и участниками небывалой экологической катастрофы, число жертв которой никто не берется подсчитать». «Неужели даже крупный математик Н не берется?» – испугался Алехин. «О крымских событиях конца 20-х годов, землетрясение силой 8-9 баллов, – прочел Алехин, – остались многочисленные свидетельства очевидцев. Среди них, например, недавно рассекреченный рапорт начальнику гидрографического управления Черноморского флота, составленный по данным военных постов наблюдения и связи на мысе Лукул, Константиновского Равелина, Севастополь и Евпатории. Из упомянутого рапорта следует, что в море землетрясение сопровождалось появлением огня. ВПНС Лукула, 0 часов 42 минуты. Столб пламени продолжительностью 5 секунд. Евпатория, 2 часа 48 минут. На море вспышки огня белого цвета. Севастополь, 3 часа 31 минута. По пеллингу 255, вспышка огня высотой 500 метров, шириной 1,5 морской мили. ВПНС Лукула, 3 часа 41 минута, по пеллингу 260, замечена огненная вспышка высотой около 500 метров, шириной около 1 морской мили. Что это было? Откуда поднялись над морем гигантские всполохи огня? Что могло гореть на открытом водном пространстве? Алехин стопроцентно разделял недоумение автора. Ответить на это тогда, более чем 70 лет назад, было, конечно, гораздо легче, но, увы, бесценные документальные свидетельства о необычайном явлении десятилетиями оставались неизвестными для науки. С соответствующими грифами они легли в архив ВМФ, хранящиеся в Санкт-Петербурге. И сейчас мы вправе, наконец, спросить, в чем заключался секрет случившегося. К сегодняшнему дню, утверждал автор статьи, существует лишь одна, зато во многом согласующаяся с указанными данными версия. Внезапное сильное подводное землетрясение спровоцировало выход из глубин моря к его поверхности, а затем самовозгорание огромных количеств горючего газа, сероводорода. Не случайно в журналах наблюдений указано на неожиданное вскипание спокойного моря, на тяжелый запах тухлых яиц, на бурый дым после огненных вспышек и тому подобное. Гигантскими полукилометровыми факелами полыхал над открытым морем, скорее всего, именно сероводород. Чувствуя странное стеснение в груди, горит Алехин море, горит. Невидяще уставившись глазами на окна, освещенные вечерним солнцем Верочкиной девятиэтажки, Алехин задумался. Из текста статьи следовало, что мертвые, безжизненные пространства сероводорода заполняют все Черное море от глубин в 100-200 метров до самого дна с рекордной глубиной в 2245 метров. Другими словами, сероводородом заражено более 0,9 всего объема прекрасного Черного моря, на котором Алехин так часто раньше бывал. И количество ядовитого горючего газа все возрастает и возрастает. Да что же это такое? Испугался, прикинув масштаб явления, Алехин. Я, значит, отдыхаю где-нибудь в Сочи или в Пицунде, а содержание ядовитого газа в море все растет. В 1974 году узнал Алехин, американские ученые, везде эти американцы, вроде бы решили, что, к счастью, началось естественное затухание опасного процесса. Однако вскоре их оптимизм, так им и надо, начал затухать. Верхняя граница сероводородного слоя в Черном море вновь по каким-то неясным причинам начала подниматься, причем в ускоренном темпе. К концу 80-х, Алехин как раз приезжал в Пицунду, скорость подъема верхней границы достигла 2 метра в год. Аэробным, то есть живым, содержащим живительный кислород слоем в Черном море остается сейчас только его поверхность, то есть на человечество надвигается невиданное экологическое бедствие. Не дай бог ударит новое землетрясение, сразу вскипит спокойное до того море и с чудовищной силой взорвется над морскими просторами ужасный горючий газ. Горит, Алехин, море, горит. Понятно, что после такой вспышки побережье вокруг Черного моря на многие тысячи километров будет сожжено и отравлено, а в воздух будет выброшено неисчислимое количество едкой серной кислоты. И кто может предсказать, в какую сторону по воле ветров отправятся черные кислотные тучи? Алехин представил, вот они с Верочкой гуляют по берегу прекрасного Черного моря, а издали неожиданно наползает черная кислотная туча, а у них с Верочкой нет даже зонтиков. Ведь одежда на Верочке расползется на клочки. Пожалуй, ошеломленно, но живо представил Алехин. И оборвал себя. Подошел к тому месту в статье, которое по-новому вдруг высветило его в недавнюю встречу с паскудными корешами Заратустры на Манганово. Автор статьи как-то нехорошо, как-то очень даже нехорошо подчеркивал, что землетрясение – это вовсе не единственная штука, которая способна сыграть роль адской запальной машинки. По Черному морю, намекал автор, плавают корабли самого различного назначения. На нем испытывают боевые торпеды, бомбы, мины. Опять же, туристы швыряют окурки за борт, тревожно подумал Алехин. Известно ведь, что если есть возможность совершить какую-нибудь пакость, всегда найдется придурок, способный ее совершить. Он чувствовал себя беззащитным. Выйдут однажды с Верочкой на катере в море, а вода под катером вдруг вспухнет, вскипит, гнусно дохнет тухлыми яйцами. Интересно, зачем понадобилось лоция Черного моря пенсионеру? 18. Смутно, нехорошо стало на душе Алехина. Набрал знакомый номер. Откликнулась Верочка. Он обрадовался. «У нас вчера Зоя Федоровна видела летающую тарелку». «И все?» В голосе Верочки не слышалось ласки. «А еще мне подарили металлического рака, только он куда-то запропастился». «И все?» Холодок в голосе Верочки прозвучал уже совсем явственно. «А еще я прочитал в газете, что Черное море может взорваться». «И все? А разве этого мало?» «Алехин», — чуть не заплакала Верочка, «у меня в квартире лопнули трубы, кругом вода, даже с потолка течет. Я хотела сходить в театр на Лебединое озеро, а ты со своим раком». «Верочка», — обрадовался Алехин, — «давай я тебе помогу. Я уже сантехника вызвала». «На ночь?» — ужаснулся Алехин. «Какая разница?» — обиделась Верочка. «Лишь бы пришел». «Прийти-то придет, только что от него пользы». «Почему ты так думаешь?» «Потому что все они алкаши. Надо верить в людей, Алехин». Верочка повесила трубку. В Алехине все кипело. «Ну, конечно, лопнули трубы. Сейчас сантехник придет. Ноги длинные, глаза лесные. К такой чего не прийти. Только он, Алехин, управился бы совсем за полчаса». Тревожно было Алехину. Сидит где-нибудь в подвале грязный террорист-сантехник и подло мастерит грязную самодельную бомбу. Может, сидит рядом в соседнем доме, пьяный, сходит к Верочке, дунет в трубу, а потом сядет в поезд, доберется до Черного моря, скотина, наймет катер и запузырит грязную бомбу куда поглубже. Вот бы поймать такого. За совершение такого подвига любое правительство не пожалеет даже отдельного домика. «Еще бы!» – услышал Алехин ровный, отливающий металлом голос. И обернулся, и увидел на столе рака. 19. «Ну, клешни!» – он ими слегка пощелкивал, попугивал. «Ну, многочисленные усики!» – он ими медленно помахал. «Ну, плоский, короткий, отливающий литой медью хвост!» «Ну, масса неясного назначения, псевдоподобий!» «А особенно глаза, маленькие, черные, как бусинки!» Глаза свои рак стеснительно, но высоко поднимал над собой. Они были на тоненьких стебельках и вращались, как перископы. Иногда рак пятился, отступал, прятался за стакан с мутной водой. Тогда Алехин только эти черненькие бусинки глаз и видел. «Ты кто?» – нервно спросил Алехин. «Что я тебе сделал?» «Не хватало еще, чтобы ты мне что-нибудь сделал». Так же ровно и с большим достоинством ответил рак. Он беспрерывно помахивал, шевелил, подергивал всеми своими многочисленными усиками, клешнями, псевдоподобиями. Алехин так и решил, что это дорогая импортная игрушка со встроенным магнитофончиком и с реакцией на человеческий голос. Но полыхнуло вдруг воспоминание о вчерашнем сне. Темный берег, коричневые глинистые холмы, уютный домик вдали, несомненно, его, Алехина, домик. И он с Верой, застыв у калитки, счастливо и слепо следит за морским прибоем. Несомненно, он, Алехин, получил домик от какого-то сильного правительства, как большой герой, и получил, несомненно, за крупный подвиг. Может, даже за то, что спас Черное море от грязного террориста-сантехника. Правда, на соснах, похожих на рыжий укроп, вспомнил Алехин, возились какие-то рукокрылые, а у Верочки было много присосков. «Ты кто?» «Я твой счастливый случай», — ровно ответил рак. «Звать Авва». «А я Алехин», — на всякий случай представился Алехин и с большим сомнением хмыкнул. «Как это Авва? Почему? А почему ты Алехин?» «Ну, у меня и отец, и дед, и прадед все были Алехинами». «А мне ты в этом отказываешь?» — Алехин пожал плечами. «Давай я буду звать тебя просто Алехиным. Зачем? Мы ближе станем друг к другу. Я ведь вообще-то троякодышащий». «Это как?» «А так, ракавва многие человеческие слова воспринимает буквально. Например, слово «скотина». Как всякая троякодышащая скотина, — пояснил он без всякого кокетства, — я дышу так, и еще вот так. Ты на ночь сунул меня в таз с мыльной водой. Гадость какая! А я доброжелательно беседую с тобой и мечтаю долго продолжать наши беседы». Клешня рака стеснительно поднялась над стаканом. Потом из-за крутого края сверкнули черные бусинки глаз. Они показались Алехину чрезвычайно умными, и это ему особенно не понравилось. Взял бы и вырвал с корнем. Но Алехин держался. Что-то заставляло его соблюдать вежливость по отношению к столь непривычному троякодышащему созданию. Решил, пусть болтает, не кусается уже хорошо, и глаза умные. Последнее почему-то не нравилось Алехину, беспокоило, навевало печаль. «Но почему так?» – думал он. «Почему Верочка вызвала сантехника? Мне не верит? Почему длинноволосый бил меня и всучил умного, говорящего рака? Почему пенсионер Евченко никак не желает пролонгировать страховку? А Зоя Федоровна такую летающую тарелку видела, что ее собственное отражение ей безнравственно подмигнуло? И домик никак не сносят? И Верочка объявила испытательный срок». «Гадко! Гадко!» «Это еще что?» Высунулся из-за стакана рак. «Это еще ничего. Будет гаже. Да куда же, гаже? Есть куда, рассудительно помахал клешней рак. К примеру, домик твой вообще сгорит, а Верочка выберет другого. Или пенсионер Евченко напишет на себя донос, а метелка Ася приведет в твой домик всех своих сопливых детей. Или сержант Светлаев притянет за разглашение служебных тайн. Ты плюнь на всех, прямо на всех и плюнь. На кого это на всех? На счастливчиков соседей по девятиэтажке, на алкашей, хулиганов, гегемонов, кондукторов, упрямых пенсионеров, тупых сержантов, на членов правительства, ровно перечислил рак Авва. На всех подряд. В конце концов, Алёхин, их много, а ты один. Купи билет, лети на Черное море. А я дам тебе одну маленькую штучку. Ты запузыришь ее поглубже, вот всем и прилетит. Они еще пожалеют, что не ценили тебя. А за что меня ценить? Ну как, с гордостью произнес рак. Ты Алёхин. Алёхин выпучил глаза. Кажется, наглость рака Аввы не имела пределов. «Я сейчас тебе так запузырю», — сказал он, — «что ты своих клешней не соберешь». «Ты лучше подними трубку», — посоветовал рак, стеснительно топчась за стаканом. «Слышишь?» Телефон действительно надрывался. Алёхин поднял трубку, и из каких-то страшных глубин опять пахнуло на него подвальным холодом. Из глухих безымянных подвалов вечности, не пронумерованных никакими астрономами, услышал он ужасный, знакомый голос: «И место жительства сменишь!» И сразу отбой. 20. Почему сны? Зачем сны? Как объяснить радость и печальную тревогу коротких и быстрых снов? Почему в снах сходятся несхожие? Почему, если тебе плохо, сон способен утешить? Алёхину снился домик. Тот самый, что он, похоже, получил как большой герой. Крошечный, милый домик в два этажа с витой деревянной лестницей. Стоял он на берегу моря за аккуратным штакетником. В соснах, похожих на колючий рыжий укроп, возились рукокрылые. На берегу жирно возились в грязи черные илистые прыгуны. Все тут принадлежало Алёхину. Это была его жизненная база. Она была им воздвигнута, как пирамида. Он всю жизнь возводил ее, и теперь на вершине было начертано «Вера». Ни люди, ни время не могли сокрушить возведенную им пирамиду, потому что имя Вера, начертанное на ее вершине, включало в себя и надежду, и любовь. Алёхин шел по узкой уютной дорожке, посыпанной желтым песком. Он старался не шуметь, не скрипеть башмаками. Он видел в окно Верочку. Она жарила на кухне что-то вкусное. Он торопился к Верочке, он жаждал Верочку, но чем ближе подходил, тем больше тревожился, потому что в знаменитой книге было сказано: «Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь». А Верочка, наверное, никогда не слыхала про дом пира. Она стояла у открытого окна, потом крепкой грудью навалилась на подоконник и подставила влажные губы для поцелуя. Алёхин жадно сжал Верочку, и она прижалась к нему, повторяя по-немецки «Schlüssen, Schlüssen, mein Herr». Алёхину было хорошо. Обнимая Верочку, он знал, большой герой победил в великой борьбе. Но с кем и как он боролся? Почему это мучило его даже во сне? Какая-то неправильность чувствовалась во всем. Алёхин хотел проснуться, но несло терпким колючим дымом, а Верочка обнимала его сразу всеми присосками, страстно шепча «Schlüssen, Schlüssen, mein Herr». И ни с того ни с сего у Алёхина начала расти борода. За считанные минуты она, как туман, покрыла окрестности, а невидимая рука выставила перед ним огромную фотографию, безрадостную, он это понимал, опаленные деревья, печная труба над руинами, война, понимающе качал головой Алёхин, и вдруг понял, что это не война, а руины его собственного домика. Он проснулся. но запах гари не исчез. Потом алый язык пламени с треском прорезал серую удушающую мглу, и до Алехина дошло: горит! Горит его гнездо, горит его дом родимый, единственный, предназначенный на снос. Пылает с четырех углов. Рабочим портфелем Алехин высадил стекла и, обожженный, отравленный, исцарапанный, вывалился из окна. Огонь шумно рушил стропила. Подъехавшие пожарные помочь Алехину не могли. Просто сбивали пламя, не давая ему дотянуться до окон девятиэтажки. «Твой?» – сочувственно спросил испачканный сажей пожарный, поставив перед Алехиным портфель. «Мой», – хмуро ответил Алехин. Под окном валялся. Алехин кивнул. «Что сохранилось-то у тебя?» «Вот ветровка», – хмуро объяснил Алехин. «Сушилась на веревке, ну и портфель». «Но хоть портфель сохранился, считай, повезло». «Так и считаю», — хмуро кивнул Алехин. «Тоской, безнадежностью, чем-то невыразимым, неясными, но тревожными обещаниями несло от дымящегося пепелища». 21. Впоследствии Алехин никак не мог восстановить в подробностях тот день. Зато метелки в страховой конторе проявили себя с самой лучшей стороны. Они не только сочувствовали, они помогали. А Зоя Федоровна сказала: «Алехин, на 3 дня ты свободен. Тебе следует отдохнуть». И почему-то добавила: «Как погорельцу». Услышав такое, метелки дружно набросились на Зою Федоровну. «Дескать, как так? Алехину нужен настоящий отдых, 24 дня, пока не опомнится». Но Зоя Федоровна остудила их пыл. «Есть закон», — и добавила, потянув носом: «Может, пил?» И повернулась к Алехину. «Согласен насчет закона?» Алехин был согласен. Он знал, что, в принципе, Зоя Федоровна относится к нему не хуже, чем к метелкам. В конце концов, именно она, пользуясь своим официальным положением, выбила Алехину номер в гостинице, как погорельцу. А в гостиницу ему позвонила Верочка сама. «Какой ужас, Алехин!» — сказала она. «Я увидела в окно закопченную печку с длинной трубой и решила, что ты сгорел». «Уж лучше бы сгорел. Оставь, Алехин. Самое дорогое у человека – это жизнь». И нелогично пожаловалась: «А у меня, Алехин, все наоборот. У меня вода отовсюду. Я, наверное, утону, Алехин». «Ты же вызывала сантехника на ночь», – не удержался Алехин от маленькой колкости. «Он считает, что текут скрытые трубы». «Какие скрытые трубы в панельном доме?» «Так сантехник сказал. Он, кстати, культурный и воспитанный человек. Я угостила его чашечкой кофе», — отомстила Алехину Верочка. «А на сегодня вызвала специальную бригаду». «У тебя кофе не хватит». «Я хорошо зарабатываю, Алехин». Верочка догадывалась, что сердце Алехина разрывается от ревности, поэтому не обижалась. «Я взяла день без содержания. Вот сижу у окна, смотрю на твою закопченную печку и жду сантехников. Может, помочь?» Спрашивая, Алехин оставил всякий юмор. Он теперь разговаривал с Верочкой серьезно. Он вовсе не набивался к ней в гости, как погорелец. Просто не хотел оставлять Верочку одну с целой бригадой пьяных сантехников. «Сейчас, сейчас! А сами только и знают, что хватать беззащитную женщину за крутой бок». Вот Алехин держался с Верочкой умеренно. Но бок крутой тоже держал в уме.